Добрый день, дорогие читатели! Сегодняшний разговор посвятим теме успеха в отношениях, в бизнесе, в спорте. Эта тема весьма интересная, но я думаю, наступило время, когда можно о ней поговорить. Начинаем с вопросов. Сергей Николаевич, как преодолеть волнение перед матчем? Все зависит от внутренней значимости происходящего. Если для вас этот матч самый главный в жизни, то волнение вы не преодолеете. Если вы умеете преодолевать привязанности, а вместе с ней страхи, то все пройдет гораздо легче. Чуть позже я подробнее остановлюсь на этой теме. Следующий вопрос. Как спортсмену после поражения подготовиться к следующей игре? Если спортсмен не развивается, вот какие у него есть данные, такие и есть, то для него поражение – это крах всей карьеры. А если он развивается, то для него поражение – неудача, второе место или пятое место – это возможность для развития всего-навсего. Поэтому чем больше вы заряжены на развитие, на совершенствование, тем вас сильнее будет окрылять поражение, и неудачи будут толкать вперед. Как переносить критику от тренера, болельщиков, прессы? Как драгоценное лекарство. Но доза не должна быть слишком большой. Я говорил о том, что психологи установили, если крысам давать 100% положительные эмоции, они начинают болеть и умирать. А если давать 20% отрицательных эмоций и 80% положительных, то они прекрасно развиваются. Что такое отрицательные эмоции? Это новая ситуация, неожиданная, с которой вы не справляетесь, до которой вы не дотягиваете, и поэтому нужно развиваться. Когда 1/5 вашей энергии вы тратите на развитие, это великолепно, это идеальный вариант, средний. Когда вы 100% тратите на развитие, можно сорваться и уйти в штопор. Поэтому, когда критика непрерывная со всех сторон, то здесь нужно уходить в глухую защиту, брать только то, что вам нравится из этой критики, то есть 20%, и развиваться. То есть никогда не старайтесь решить задачу сразу в целом. Делите проблему на части и потихонечку ее решайте. Так вот, критика в уместных дозах – это лекарство, которое просто необходимо любому человеку. Так к этому и относитесь. Как влиться в новый коллектив, команду? Быть хорошим человеком. Дело в том, что здесь речь идет не о спорте, а о человеческих качествах. Если у вас есть друзья, если вы можете пожертвовать чем-то ради друзей, если вы коммуникабельны, с друзьями надо общаться. Если внутренний ваш принцип «всем, кто вокруг вас, должно быть хорошо», но и вы о себе не забываете, о себе заботитесь и себя умеете защищать, то тогда все будет нормально. В принципе, можно иметь две точки зрения на людей, что все люди плохие, но у них есть хорошие стороны. И наоборот, все люди хорошие, но у всех есть какие-то недостатки. Вот если вы смотрите со второй точки зрения, то у вас уже будет непрерывный позитив внутренний идти к людям. А именно наше внутреннее подсознательное состояние, оно определяет то, как к нам относятся люди. Вот то, что мы закрепляем сознанием, оно уходит потом в подсознание, и вот на это подсознание реагирует окружающее. Даже если вы когда-то были корыстным, эгоистичным человеком, то через 20 лет это уйдет в подсознание, и вас перестанут люди воспринимать. Хотя вы будете стараться, улыбаться и прочее. Вопрос времени. Как преодолеть черную полосу в карьере? Я повторяю, что человек – это совокупность энергии. У нас есть энергия для тела, здоровья, у нас есть энергия для судьбы, наше будущее, наше благополучие, у нас есть энергия души. Эти все три энергии работают параллельно, но они взаимопереходят друг друга. Допустим, у человека может случиться несчастье, а вместо этого он заболел. Или человек непорядочный, негодяй, у него все прекрасно и благополучно. У него вся энергия из души уходит на здоровье и на судьбу. Какое-то время у него будет все отлично, а потом все рухнет. Потому что главная энергия – это энергия души. Так вот, жизнь – это игра. И как в игре, все происходит волнообразно, по синусоиде. Это нормально. Есть периоды, когда у вас поднимается энергия. Есть периоды, когда у вас энергии, так сказать, не так много. Это может быть связано с тем, что, скажем, у вас какая-то новая задача будет через несколько лет. И для того, чтобы ее освоить, а мы реагируем на будущее и взаимодействуем с ним. Для того, чтобы ее освоить, решить эту задачу, нужна энергия. И вы ее начинаете повышенно тратить, подсознательно, не понимая и не представляя, что происходит. И в настоящем времени у вас почему-то энергии не хватает. Так вот, если вы впадаете в панику, в сожаление, в отчаяние, терзаетесь по поводу того, что у вас упали результаты, то вы боретесь с судьбой, которая хочет обеспечить вам будущее. В результате вы в настоящем ничего не сделаете и будущее себе развалите. Поэтому, если у вас волна сменилась впадиной, отнеситесь к этому спокойно, отрешитесь. Есть возможность, попоститесь, поголодайте. Приведите в порядок свое эмоциональное состояние. Потому что сильные сожаления, обида, осуждение – это дырки, в которых утекает очень много энергии. Постоянное переживание за будущее – это тоже потеря энергии. Поэтому, если вы эмоционально сбалансированы, если у вас нет страсти, вожделения, из-за которого потом вылетает огромное количество энергии, и у вас идет какая-то волна неудач, спокойно к этому отнеситесь, решайте те вопросы, которые вы можете решать. Переждите это время, а потом начинаете, когда почувствуете, что начинает меняться ситуация, все делать. На волне можно много чего добиться. А когда волны нет, наоборот, не предпринимайте никаких особых действий. Кстати, насчет волны. Волны бывают разные. Иногда волна мощно нас поднимает вверх, а иногда проваливает вниз. Дело в том, что нам кажется, что мы управляем своей судьбой. Ну, нас к этому с детства приучили. Что наше сознание, наш головной мозг управляет всем, телом и прочим. На самом деле это не так. Мы только часть того, что называется наша судьба и наше подсознание. И вот эта часть, она имеет свое личное мнение, но она вторична. Поэтому судьба решает, что с нами будет, исходя из соображений безопасности, заботы о нашей душе. А мы потом внешне принимаем решение. Это странно, но это так. И к этому нужно спокойно относиться. Поясню. Недавно ученые выяснили, что каждый наш орган имеет собственное сознание. То есть это личность. И даже клетка. В Индии утверждается, что каждая клетка – это тоже личность. А у нас сотни триллионов клеток. Вот все эти личности работают сообща и создают единую личность, надличность для клетки. Так вот, это нормально, когда, скажем, мы получаем какие-то знаки от своего тела, какие-то знаки от своей судьбы. Когда мы понимаем, что вот сейчас у нас впадина, а потом может быть подъем. Вот недавно мне знакомый бизнесмен задал вопрос. Ему предложили открыть казино. Это не в России, это в постсоветской республике. Он отказался из соображений этики. Он говорит, я не хочу игральные автоматы открывать, чтобы грабить людей. А его товарищ открыл, начал готовиться к открытию казино. Начались проблемы с ногой. Потом сделали операцию. И он говорит, вот 4 месяца уже человек волочит ногу, ходить практически не может. И задал мне вопрос, связано ли это с тем, что он решил открыть казино. Я сказал, что и без диагностики понятно, скорее всего, связано. То есть его судьба предупреждает, ему дает знак. Резко падает энергия. Нами судьба управляет через энергию. Если мы что-то неправильно делаем, энергия падает, начинаются проблемы. Ноги связаны с судьбой. Травма ноги, значит, пошел против судьбы. Или кому-то судьбу хочешь поломать. Или это защита от смерти. Все, я не скажу ничего нового. Любые очень большие финансовые предприятия, где минимальное вложение и очень большое количество денег, это всегда криминал, это всегда темная наличность. Поэтому казино – это гарантийный криминал. Такие бизнесы, как казино, наркотики и прочие, где максимальная доходность, крышуются на уровне правительств. Если нет связей серьезных, то, скорее всего, просто убьют, если человек начнет заниматься бизнесом, думая, что там только проблемы с деньгами. Поэтому в данном случае просто судьба человека предупредила о том, что он занимается не тем, чем надо. И к этому нужно относиться с пониманием. Кстати, мы смотрим телевизор часто. Вот у меня, так сказать, в зубах застряло слово «испумизан». Пучит живот, принимая испумизан и так далее. Меня часто спрашивают, а что такое вздутие живота? Я понимаю, фармацевтическая промышленность на одних этих таблетках заработала миллиарды. Но почему врачи молчат? Почему врачи не говорят, что является причиной вздутия живота? Наверное, потому что они чисто из физических соображений исходят. А здесь энергетика. Обратите внимание. Если вы что-то не то съели, то не надо ждать 2-3 часов. У вас мгновенное может быть вздутие живота, буквально в течение минуты. То есть организм прекрасно знает, что вы съели что-то не то. И он начинает реагировать вздутием живота, газообразованием. Поэтому, если у вас вздутие живота, поймите простую вещь. Либо вы съели что-то не то, либо вы съели что-то в большом количестве, либо вы съели что-то с несочетаемыми продуктами, либо не в то время. Всего 4 позиции. Посмотрите внимательно, и вы достаточно легко просчитаете в конечном счете, этот продукт вам нужен или нет, в какое его время лучше есть, в каком количестве и с какими другими продуктами. Так вот, когда мы едим не ту пищу, которая нужна организму, то он резко снижает энергетику кишечника, и тут же начинается газообразование. Управление идет через энергию. Я 20 лет назад, 25, говорил о том, что, видя тонкие планы, я с удивлением обнаружил, что главная базовая информация приходит через кишечник. Я говорил о том, что кишечник в какой-то степени управляет нами, нашим сознанием и головным мозгом. Я помню, как это воспринималось тогда. А сейчас ученые открыли, и причем в разных странах, открыли этот факт, что в нашем кишечнике находится около 200-300 граммов клеток, которые можно считать малым головным мозгом, но он основной, и он управляет нашим мозгом главным. То есть кишечник управляет нашей головой, живот умнее головы. Об этом говорят фильмы. И поэтому воздействие на живот часто помогает вылечить тяжелейшие заболевания, потому что живот – это базовая структура. Я об этом всегда говорю. О том, что человек, по сути дела, это усовершенствованная кишечная трубка. Сначала был кишечник, потом все остальное. Поэтому базовая информация идет через кишечник. Остался один вопрос. А почему кишечник управляет головой? Ведь голова же развивается. Мы умные, мы столько знаем, в чем же дело, в чем тайна. Ученые пока на этот вопрос ответить не могут. Ответ давно есть, я об этом говорил. Просто как самая базовая структура, кишечник связан с нашим подсознанием. Жизнь появилась сначала как полевая структура, и только потом стала оформляться на физическом уровне. Поэтому то, что мы называем подсознанием, это поле. И в этом поле закодирована и зашифрована вся информация о наших прошлых жизнях, об этой жизни, о каждом нашем слове, вдохе и выдохе. Родословная наших предков та же кодируется в нашем подсознании. Наше подсознание знает все о прошлом, и оно знает все о будущем, оно видит будущее. Поэтому живот умнее головы. И вот эта, так сказать, первичная структура полевая, она сильнее всего взаимодействует на базовом уровне, именно с кишечником. По Поэтому наше подсознание управляет нами через кишечник. И если мы идем не в ту сторону, что-то неправильно делаем, слишком привязываемся к этой жизни, то кишечник начинает нам отключать жизненно важные органы, перекрывая через нервную ткань, перекрывая работу мышц, сосудов, и потом могут случаться инсульты, инфаркты и все что угодно. Поэтому, насколько мы понимаем, что наше подсознание – это где-то наш хозяин, что оно значимее нашего сознания, насколько мы уважительно к нему относимся, насколько мы понимаем, что живот часто бывает мудрее головы и прислушиваемся к знакам своего тела, настолько мы в гармонии, настолько мы здоровы и благополучны. Кстати, очень важный момент по поводу энергии. Если вы начинаете какое-то дело, идут знаки, подворачивайте ноги, проблемы с ногами, или начинаются головные боли, или проблемы с кишечником, или болит поясница, то это все знаки не очень хорошие. Значит, либо вы не готовы к этому делу, либо вы взялись не за свое дело. Вот медики объясняют радикулит тем, что ущемляются нервные окончания. Но сегодня человек сильнейший радикулит, а завтра все прошло. Механически, что ли, освобождается? Нет, конечно. Это чистая энергетика. Если у вас сильное падение энергии, то у вас начинаются боли в районе поясницы, мочеполовая начинает страдать. Это всего-навсего знак того, что у вас проблемы. Вы идете не в том направлении. Поэтому насколько вы будете прислушиваться к своему состоянию и к советам своего кишечника, настолько вам легче будет преодолеть проблемы по жизни и по здоровью в том числе. Насчет казино. Я недавно в интернете смотрел карточные фокусы и заметил любопытную информацию. Там сказано о том, что доход одного казино в год в Англии составляет ни много ни мало 100 миллиардов долларов. И вот я думаю, в России бюджет 240 миллиардов долларов. Сейчас проблемы, санкции, денег не хватает, урезают зарплаты учителям. Премьер чуть ли не со слезами на глазах кричит: денег нет и не будет, но вы держитесь, народ держится. А в это же время лидер Компартии говорит о том, что 50 миллиардов долларов можно завтра получить, если будет алкогольная промышленность взята под контроль государства. Если открыть всего-навсего 2-3 казино, которые будут принадлежать государству, то это удвоит бюджет страны. То есть, если пойти на определенные меры, которые будут работать для блага страны и народа, а не для блага чиновников, то страна будет захлебываться от денег. Но этому мешает менталитет. Слишком много столетий нас воспитывали в том, что мы рабы Божьи, а значит, и рабы Божьих представителей, и рабы светской власти. И до сих пор пока это еще Россия, страна без обратной связи. И надо отдать должное президенту, который пытается эту обратную связь восстановить, создавая народный фронт, активизируя общественное мнение. Но пока языческое арабское мышление слишком сильно, и оппозиция, вероятно, пока не дает ему провести эти действия. Но, учитывая сложность ситуации, перед Россией открываются огромные перспективы, и я в этом плане смотрю на все оптимистично. Возвращаемся к спорту. Можно задать общий вопрос. Как достичь успеха в спорте? Нужно понять одну простую вещь. Спорт – это игра. И относиться к нему нужно как к игре. Тогда вы не будете от него зависеть. А дальше нужно понять, что жизнь – это игра. И относиться к ней нужно как к игре. Если у вас привязанность к жизни, страстность, вожделение, гнев, обидчивость, то ваша привязанность к жизни будет также привязанностью в спорте. Вы будете бояться проиграть матч. вы будете переживать за проигранный матч. Вас будет очень обижать критика. То есть нужно понять очень простую вещь. Чтобы не привязываться к игре, нужно не привязываться к жизни. Я рассказывал о том, как я готовил спортсменов. Я работал с ребятами. У них подготовка была уникальная. Физическая подготовка на порядок выше, чем у всех других. А результаты нулевые. И вот я им объяснял. Вот когда ты идешь на ворота, у тебя очень большая агрессия. Ты хочешь всех смести, ты хочешь во что бы то ни стало забить шайбу. И если ты эту шайбу забьешь, ты будешь радоваться, это отложится в твоем подсознании. Что отложится в твоем подсознании? Ненависть, желание поломать всех, агрессивность, которые будут закреплены, а значит передадутся детям и внукам. И дети и внуки будут болеть и умирать. Так вот, для того, чтобы твои дети жили, ты не забиваешь шайбы. Мне задали вопрос, а что можно сделать? Я поставил ребят играть в теннис и 10 дней просто контролировал, как они играют в теннис. Я им сказал, запомните, это игра, первое. Второе, я буду смотреть на расстояние ваше эмоциональное состояние. Как только начнет расти агрессия, я буду останавливать вашу игру. И я это делал. Через 10 дней они играли мощно, активно, агрессивно снаружи и совершенно добродушно внутри. А потом пошли блестящие результаты. Всего-навсего. То есть добродушие – это одно из главных правил в игре, которая называется «Жизнь» и в любой другой игре. Потому что цель игры – развитие. А когда цель игры – только победа, мы от нее зависим. А зависеть нельзя ни от чего. По поводу игры, чтобы можно было образно представить, что такое игра. В начале 2000-х в Америке провели эксперимент. На 10 профессионалов, боевых летчиков, одели шлемы с виртуальной реальностью. 2 часа они были в бою. Потом программу выключили, шлемы сняли. 3 человека мертвыми остались сидеть в креслах. Специалисты потом объяснили, что это их сознание переплелось с программой. Так вот, они игру приняли как реальность. Они стали зависеть от нее. И когда игра закончилась, они умерли вместе с ней. Поэтому первое правило игры – игра заканчивается. Второе правило игры – главное в игре не результат, а процесс. Главное то, что мы выносим за игру, то есть развитие. Поэтому, когда мы сконцентрированы не на том, что внутри игры, а на том, что останется после игры, мы от игры зависеть не будем. Главное в жизни – это развитие. Принято считать, что мы в могилу ничего не уносим. Мы уносим в могилу наши чувства, нашу душу, наше развитие, нашу любовь. Поэтому, насколько мы понимаем, какая главная цель жизни, насколько, умирая, мы сохраняем свое счастье, понимая, что главного мы не утратили. Еще одно правило жизни – эта игра повторяется. Вот я люблю играть в нарды. Восточная игра – где как бы все идет по воле случая. Бросаешь камни и дальше по ситуации ориентируешься. И вот, наблюдая за игрой в нарды, я заметил, что это маленькая модель жизни. Все совершенно четко повторяется. Не умеешь играть в нарды, не сможешь правильно относиться к жизни. Какие правила игры в нарды? Если во что бы то ни стало хочешь выиграть, проиграешь. Если мечтаешь о победе и как бы живешь победой, то, что называется, делишь шкуру неубитого медведя, вот я выиграю и будет так и так, то есть как бы уже ты в будущем, никогда не выиграешь, проиграешь. Если сожалеешь о том, что проиграл, пытаешься отыграться, не выиграешь. Если куда-то спешишь, о чем-то думаешь и при этом играешь, никогда не выиграешь. Если раздражаешься на партнера, злишься, проиграешь. Если пренебрежительно относишься к игре, камни бросаешь, злишься на них, выигрыша не будет. То же самое в жизни. Если ты относишься к своему конкуренту, партнеру, уважительно, добродушно, не возвышаясь, не издеваясь слегка над ним, когда выиграешь, не злясь, когда проиграешь, то у тебя будет удача. Как только начинаешь похохатывать, с легкой издевкой подсмеиваться, когда он проигрывает не один, не два, не три раза, потом будет, еще может какое-то время выиграть, но потом будет сильнейшая яма и в общем счете, в конечном, всегда проиграешь. То есть нужно уважительно, добродушно относиться к партнеру, к игре и к себе. Нужно хвалить себя, а не ругать за проигрыш. Нужно подбадривать себя. Нужно садиться в игру в хорошем настроении. В плохом настроении лучше переждать. Вот я заметил одну вещь, кстати, насчет волны, волн. Вот если у меня нет энергии сегодня, и я сажусь играть, выигрыша не будет. Я могу сначала даже немножко выиграть, но в конечном счете будет яма, и я проиграю. А почувствовать, ты, есть у тебя кураж, волна или нет, достаточно легко. Те же самые волны. Есть энергия, на ровном месте удача идет, и выигрываешь. Я раньше, когда еще не чувствовал вот состояние своей энергии, я просто определял, в каком я настроении, и какой у меня запас прочности по игре. Если я проиграл, значит энергии у меня тонкой нет. Значит, могут быть проблемы. Никаких дел лучше не начинать и не перегружаться. Это все игра. Но эта игра, если мы правильно к ней относимся, становится тренажером для жизни. Мы начинаем и к жизни правильно относиться. И тогда мы начинаем правильно относиться и к спорту, и к бизнесу. У меня знакомый бизнесмен рассказывал. Ему человек не отдавал деньги. Он ему звонил, просил, требовал, а тот под разными предлогами увиливал и не отдавал. В конце концов, его терпение истощилось. Он позвонил, договорился о встрече, взял дипломат, положил туда молоток, и пошел встречаться. И в последний момент его увидела жена и говорит: послушай, возьми полотенце, заверни в него бутылку коньяка и положи рядом с молотком, чтобы не разбить случайно. Он так и сделал. Пришел к этому человеку, сели, достали бутылку коньяка, поговорили, и тут ему долг отдал. А если бы не жена, один бы был инвалидом или покойником, второй бы сидел в тюрьме. Вот когда к игре слишком серьезно относится, то получается вариант не лучший. А когда понимаешь, что можно изменить ситуацию, и что добродушие важнее, категоричность, ненависть, обида, осуждение – не лучшие советчики, тогда эта игра идет так, как должна идти. Кстати, третья история из области юмора. Мне знакомый ему рассказал. В Италии, кажется, продавался дом. Человек продавал его за 2 миллиона долларов. А покупателей не было. Надо было ждать. И вот звонит ему один человек, знакомый мой приятель, и говорит: я хочу тебя купить. Встретились в ресторане, посидели. Тот говорит: ну ты знаешь, у меня только 700 тысяч долларов. Тот говорит: я не понял, зачем мы встречаемся? Я же сказал 2 миллиона. Я понимаю, не отдашь за 700? Да нет, конечно. Хорошо. Через неделю звонят: дом не продали? Нет. Давай встретимся в ресторане. Встретились, поговорили. Тот говорит: вот ты знаешь, вот набрал 800, но больше нет. Разговоры закончились, разошлись. Третий раз опять встретились, поговорили. Набрал? Нет, не набрал. На пятый раз встречается, и тот говорит: ты знаешь, вот у меня вот 800 тысяч и больше нет. Давай я дом куплю. Тот говорит: хорошо, давай. Дом куплен. Умение общаться – это умение добиваться многого в жизни. Если человек добродушен и настойчив, он очень много может добиться. А если он вместо настойчивости начинает обижаться, злиться, осуждать, бояться, то у него никогда толку не будет. Поэтому, опять же, к жизни нужно относиться как к игре. И тогда будет самое главное. Вы не будете переживать, когда у вас неудачи в игре. Потому что когда вы душой прирастаете, это серьезная проблема. Приведу пример с собой. Как я строил дачу? Лет 10 назад, уже как бы и возраст, пора дачей обзаводиться. Решили построить дачу. Деньги появились. Начали искать место. Нашли. Хорошее место. Я поехал в офис, посмотрел под Москвой. Хорошая территория, генплан. Все прекрасно. Даже место помню, Дарья называлась. Нужно было заплатить первый взнос. Поехали мы с женой, поле посмотрели, большое поле, разметка. И стоит там вагончик, в котором строители находятся. В общем, нормальный процесс. Но я понимаю, что в России это страна, где еще недавно частную собственность ненавидели и деньги считали злом, поэтому у нас все очень не отрегулировано, мошенничества много. Решил перестраховаться. И я обратился к своей знакомой и говорю: ты знаешь, есть ли у тебя тот, кто может проверить вообще, насколько эта фирма нормальная? Она говорит: есть один человек, он работает в спецслужбах, он может проверить. Прекрасно. Через неделю она мне звонит. Я говорю: как дела? Все хорошо. Я говорю: что это за фирма? Стоит там приобретать землю? Она говорит: трудно сказать, тебе нужно решать. Я говорю: а в чем дело? Что сказал знакомый? Ну, он сказал, что могут и не кинуть, а могут и кинуть. Я говорю: ну, если могут кинуть, значит кинут. Все-таки мы находимся в молодом растущем государстве. Я пришел, назвал какой-то предлог и забрал аванс назад. А потом, через 3 месяца, все-таки мне было интересно, как фирма эта проживает, насколько она процветает. Я позвонил. Никто не отвечает. Зашел на сайт. Сайта нет. Поехал туда. И фирмы нет. Повезло. Хорошо. Тогда уже нашли другой участок с подрядом. Все проверили. Вроде бы все нормально. Значит, я внес деньги. Должно начаться строительство, я общаюсь с дамой-архитектором. Речь шла о том, что это будет двухэтажный домик. На втором этаже спальня, на первом гостиная, кухня. Мне предоставили развернутый план. План меня устроил. Правда, гостиная была небольшая, 3 на 6 метров. Но, думаю, если что, может быть, чуть-чуть раздвинем. Итак, договорились, процесс уже почти запущен, и в этот момент мне показывает не только планы там архитектор, но и фасады. Я вижу одноэтажный домик, а вместо второго этажа крыша, под которой должны находиться чердак, в котором должны находиться спальни. И я слегка удивленный и ошарашенный задаю вопрос даме. Я говорю: скажите, а я думал, что 2 этажа будет. Правильно, 2 этажа. Вот видите, на втором этаже у вас спальня. Я говорю: понимаете, в чем дело? Там же уклон вот такой. Меньше 40 градусов. А как я там буду ходить? Она говорит. Я говорю: там 1,5 метра высота потолка. Мне понравился ее ответ. Она говорит: а вы нагнитесь. Я говорю: хорошо, я понял. Я понял, что говорить не о чем. Тогда я пошел к подрядчику и сказал ему: знаете что, давайте, я понимаю, что высота дома уже зафиксирована, высоту менять не будем, но чуть-чуть приподнимем края крыши, чтобы я головой не бился о стену, о потолок. Он говорит: ну, в принципе, логично, давайте приподнимем. На сколько? Я говорю: на 3 метра. Он закряхтел, я говорю: кирпичи я оплачу. Хорошо. Подняли на 3 метра. А потом с бригадиром я договорился, что на этом втором этаже еще приподнять края крыши, и получилась мансарда. Таким образом, вместо одноэтажного получился трехэтажный дом за те же деньги. Причем потом подрядчик меня вызывает и говорит: вы знаете, у вас должен был быть чердак, а получилась мансарда. Мы всем делаем по коэффициенту 0,6 по отношению к общей площади, а вам сделаем 0,4. Я говорю: вы знаете, вы мне не предупреждали, что вы будете, я должен доплачивать за чердак. Поэтому разбирайте. Подрядчик говорит: только не разбирать. Я говорю: ну хорошо, оплатите материалы. Я говорю: хорошо, материалы оплачу. Итак, начали строить дачу, построили, и я был счастлив. Но, наверное, у меня по прошлым жизням не очень хорошо было с недвижимостью, потому что я чувствовал, что я начинаю привязываться. Я очень рад был тому, что все удачно, все хорошо. И вот я помню ситуацию, где я на себе увидел, что такое привязанность. Когда забываешь, что жизнь – это игра. Мы собрались, когда дача была достроена, собралась моя семья, где-то 12 человек, длинный стол. Я сижу, и вот я чувствую, что начинаю не просто радоваться, а вот именно начинается привязанность ко всему, что все хорошо закончилось, что дача достроена, что все прекрасно. Я думаю, если полчаса я продержусь в этом состоянии, будет беда. Но думаю, 15 минут я себе могу позволить. Вперед. И вот я сижу, я в восторге, моя душа начинает погружаться в это счастье. Через 10 минут взрыв. Свет потух. Выбегаем, и вот дальше мистика. Там в бойлерной был газовый котел, и до этого был электрический котел я сделал. Пока газ не провели, обогрев дома шел с электрическим котлом. Никто в бойлерной не был, но сам по себе включился электрический котел, начал гнать воду, а трубы были перекрыты. Давление возрастало, а потом эти трубы взорвались. Снесло потолок, вода, бойлерная, так сказать, как реально после взрыва. Но главное, газовый котел нормальный. И тогда я понял, даже 10 минут может хватить, если душа начинает слишком привязываться к этому миру. Если душа забывает о том, что жизнь – это не абсолютная ценность. Что главное, наша жизнь за пределами того, что мы называем жизнью. Как ни странно. Для души воплощение на земле – это игра. Если мы это понимаем, то тогда все идет гораздо легче. Но к этой игре нельзя относиться легкомысленно. Нельзя презрительно, легковесно относиться к жизни. Ее нужно любить, ее нужно ценить. Но при этом нужно понимать, что это одна из наших ролей, мы ее должны прекрасно сыграть, а потом эта роль закончится. И мы уйдем готовиться к новой роли. Но сейчас следующий вопрос. Сергей Николаевич, есть ли секреты победы в боевых искусствах? Но в каждом искусстве есть свои секреты. Но начнем с того, что для того, чтобы говорить о боевых искусствах, мы должны сначала понять, что такое искусство вообще. Вообще-то мы не знаем, что такое искусство, и точных определений нет. Ближе всего к этому подошел Лев Николаевич Толстой, который говорил, что искусство – это передача чувств одного человека другому, то есть это как бы передача душевного состояния. Да, искусство – это образы, это чувства. как искусство возникало? Вот говоря простым языком, что такое искусство? Чем оно отличается от ремесла? Вот ремесло – это для тела. Вот стул, на котором я сижу, это ремесло. Вот если этот стул будет сделан изящно, красиво, это уже искусство. Так вот, изящество стула на то, что я сижу на нем, не влияет. Искусство – это для души, а ремесло – это для тела. В каждом ремесле есть элементы искусства, и в искусстве должны быть какие-то элементы, скажем так, и прикладные. Но главное предназначение искусства – это взаимодействие души, передача информации душевной. Итак, искусство – это передача образов, чувств. Это то, что не является прагматическим и утилитарным. Но чтобы понять тогда, что такое искусство, мы должны понять, что такое душа. Что такое душа, никто не знает. Что такое чувство, тоже никто не знает. Теорий много, понимания нет. Так вот, душа связана с таким понятием, как подсознание. Душа объединяет сознание и подсознание. Подсознание, если сравнить с сознанием, то будет это все равно, что, скажем так, земной шар – это подсознание. И крохотный мыльный пузырик диаметром несколько миллиметров – это наше сознание. Вот они взаимодействуют между собой. Так вот, искусство связано с подсознанием. Подсознание знает все и может все. Поэтому, как человек искусства, входя в подсознание, мы все контактируем с областью иррационального, бессознательного. Почему я говорю подсознание? Потому что слово «бессознательное», с моей точки зрения, некорректно. Наше подсознание более сознательно, чем наше сознание. Намного. Это все равно как организм и клетка. И клетка говорит, вот я сознательная, а вот этот, что со мной общается, он бессознательный, потому что он не отвечает на мои запросы и обо мне особо не заботится. А у организма другая логика. Он с клеткой общается, но на своем языке. И когда клетка требует, чтобы с ней общались на ее языке, диалога может не получиться. То же у нас подсознание. Так вот, искусство входит в подсознание и оттуда извлекает образы, которые дают информацию о будущем, о настоящем, которое помогает нам измениться и познать законы Вселенной. Поэтому без подсознания не бывает искусства. Кстати, первое произведение искусства в виде наскальных рисунков несли себе ориентацию именно на подсознание. Это были магические, мистические рисунки, с помощью которых первобытные люди пытались управлять завтрашним днем, чтобы охота была удачной. То есть это не только отражение того, что произошло, это и попытка организовать на тонком плане то, что происходит. И любая картина, по большому счету, любое произведение искусства, оно организует вокруг себя время, пространство, информацию, и оно достаточно сильно воздействует на окружающий мир. Возвращаемся к боевым искусствам. Почему на Западе нет, есть бой? А почему на Востоке есть боевые искусства? Почему именно на Востоке они есть? Потому что Восток, идея главная Востока – отрешенность от тела, активное взаимодействие с подсознанием. А искусство – это… Искусство не может быть агрессивным. Искусство – это радость, это любовь, это красота. Поэтому боевые искусства – это означает, что человек, который их практикует, не может быть агрессивным внутри. А для этого он не должен быть привязанным, он должен быть отрешенным. Боевое искусство означает, что человек может выйти на тонкие планы, чтобы лучше контролировать ситуацию, А дело в том, что если у представителя боевых искусств, скажем так, развита интуиция, что на самом деле является повышенным контактом с подсознанием, то он на тонком плане подсознательно видит все, видит, что произойдет, видит связь причины и следствия. Поэтому он становится неуязвимым для соперника. Дальше. Подсознание может выполнять любые действия с любой скоростью. Когда человек выключает сознание, и когда у него включаются подсознательные процессы, то он может сделать одну и ту же задачу неимоверно более короткий срок и с уровнем, который может казаться фантастическим. Я помню, в детстве я услышал поразительный случай. Женщина, кажется, японка. У нее ребенок попал под грузовик. И она подбежала и рукой подняла грузовик, который весил 8 тонн, и вытащила ребенка. Вопрос, откуда она взяла силы? Сила она взяла из подсознания. Вот энергия, которую мы берем для нашей нервной системы, и в конечном счете для наших мышц, это энергия поля. В поле, в пространственной структуре гораздо больше энергии, чем в физическом объекте. Поэтому взаимодействие с подсознанием активное может давать человеку любые возможности. Если, почему, скажем, спортсмен долго тренируется, у него появляется результат? Потому что долгие тренировки программу из сознания переводят в подсознание. И когда подсознание принимает какую-то программу и начинает с ней взаимодействовать, могут быть фантастические результаты. Потому что, еще раз хочу сказать, подсознание может все. Вот я когда ходил, так сказать, заниматься спортом, мне рассказывали историю о том, как на Востоке готовили учеников для боевых искусств. Учитель брал яйцо, клал его на ложечку и шел по прямой линии. Слева и справа стояли ученики, которые бросались на него и наносили удары. И он одной рукой, слегка извиваясь телом, парировал эти удары и прямо шел. Что это было? Вот когда он смотрел на яйцо, он сознанием должен был его контролировать. Для чего? Для того, чтобы сознание не отвлекалось и остановилось. Если сознание останавливается, то тогда включается подсознание. И когда включается подсознание, то можно делать в 10-20 раз больше задач выполнять, чем когда работаешь на уровне сознания. То есть подсознание может работать одновременно с 10 противниками, и можно их победить. Потому что там как бы видишь предмет одновременно слева, справа, сверху, снизу, в будущем, прошлом и настоящем. То есть на уровне поля совершенно другая картина воспринимается. Вот многие, те, кто бывали в клинической смерти, описывали, что они видели то, что слышат, и слышали то, что видят. Они могли видеть предмет изнутри, снаружи, сверху, сбоку, то есть одновременно, сразу со всех сторон, потому что поле такими характеристиками обладает. Они видели этот предмет, когда его сделали, когда он рассыплется, какие в нем дефекты. То есть полное всестороннее видение того, что произойдет с объектом. И если человек, практикующий боевые искусства, мог выйти на этот уровень, то он начинал видеть будущее. И, соответственно, он становился неуязвимым. Вопрос только в том, как выйти на этот уровень. Но для начала эти практики достаточно простые, и они на Востоке всегда пользовались успехом. Это остановка сознания. Это то, что называется спокойная вода. Если человек совершенно спокоен, его сознание отрешено, остановлено, только тогда начинает открываться подсознание. Условия открытия подсознания – это спокойствие, это отсутствие страха, волнения, привязанности, агрессивности. То есть для того, чтобы подсознание давало нам информацию, и для того, чтобы мы могли выполнить любую задачу, нам нужно быть бесстрашными, неагрессивными, добродушными, непривязанными и желательно верующими. Потому что верующий человек, ему гораздо легче, если говорить уже о прагматической стороне дела, гораздо легче быть добродушным, непривязанным, гораздо легче отрешаться от сознания инстинктов и своих желаний. Поэтому психологическое состояние человека в конечном счете определяет, победит он или нет. Вот скажем, боевое искусство. Мы знаем, что человек находится в принципе в двух состояниях во время боя. Это атака и это защита. Что главное в атаке и что главное в защите? Как ни странно, одно и то же. Атаковать точно и четко может только тот, кто оценивает ситуацию, кто просчитывает, как будет двигаться противник, как он будет уклоняться, как он будет реагировать на обманное движение, каковы его возможности. Правильная оценка возможностей противника – это возможность провести эффективную атаку. Что нужно для того, чтобы обороняться? То же самое. Нужно оценить возможности противника, знать свои возможности, сопоставлять их, и тогда появляется реальная возможность ухода, блокировок и так далее. Так вот, и в основе защиты, и в основе атаки лежит оценка ситуации. Оценка ситуации на уровне сознания – это очень крохотный уровень оценки. А вот когда мы переключаемся на уровень интуиции подсознания, то тогда возможность оценки поведения противника и оценки своих возможностей многократно возрастает. И вот такой человек, который может переключиться и выйти на уровень подсознания, этот человек имеет возможности не только правильной атаки и контратаки. Он может совместить эти два действия одновременно. Вот психологи говорят, что человек не может одновременно испытывать две эмоции. Не может на уровне сознания. А на уровне сознания и подсознания это все реально. То есть он может нападать и защищаться одновременно. Один из главных аспектов победы в боевом искусстве – это контратака. Человек уязвим максимально именно в момент нападения, потому что он забывает о защите. Но для того, чтобы четко, защищаясь, увидеть момент его слабости, увидеть, как только начинается нападение, атака, и в этот момент контратаковать, нужно научиться совмещать два противоположных процесса – атаку и защиту. Так вот, сознание, скажем, направлено на защиту, а подсознание выполняет роль атакующего. И вот тогда начинается процесс творчества. Два противоположных процесса сливаются в один, и человек, защищаясь, каждую долю секунды видит малейшую слабость в обороне противника и делает контратаку, и в результате побеждает. Поэтому умение, то, что называется активизировать подсознание, интуицию, это один из главных секретов боевых искусств. Если мы проанализируем, скажем, в буддизме, что делали? Ученики даже вплоть до того, что окуривали специальными смесями, чтобы затуманить сознание. И тогда ученики выходили и начинали движение для того, чтобы при остановленном сознании максимально дать правильный результат. Другой вариант. Человек называл имя какого-то героя, известного в истории, и как бы войдя в его образ, выполнял упражнение. Он тоже отрешался от своего «я», выполняя определенные цели и задачи. Но это выполнял уже не его голова, не его логика, а подсознание. Именно поэтому раньше, скажем, викинги и многие народы перед боем практиковали, скажем так, отвары из мухоморов пили викинги, чтобы остановить сознание, и тогда совершенно на другом уровне происходил бой. Или человеку перед боем говорили: «Ты умер. У тебя уже ничего не осталось». иди и сражайся. И он показывал чудеса. Почему? Потому что когда человек уже расстался с жизнью, у него страха нет. А страх тормозит энергию и парализует. Вот один из главных аспектов неудач, когда человек обучается боевым искусствам, это страх. Я помню, когда я пришел давным-давно в секцию карате, как-то ходил, я пришел и посмотрел, что делает тренер. Приходит новичок, его ставят перед каким-то парнем, который уже ходил, тот с размаху ударяет его в живот, и новичку больно, он не показывает виду, и он думает, что началось обучение. А обучение закончилось, потому что боль и страх останавливают обучение, останавливают развитие. Он научится мордобою, но искусства там не будет. Именно поэтому, наверное, в монастырях, в Шаолине, в боевых школах на Востоке многие годы человека не допускали к реальному бою. Он выполнял только упражнения, бой с тенью, с воображаемым противником. У него вообще не должно быть страха, тогда он может чудеса показывать. Как только возникает страх, обида, злость, подсознание закрывается. Кстати, о подсознании. Хотелось бы добавить, что мы все воспринимаем подсознание как кладовую. Пришел, начерпал, узнал, все смог, все сделал и получил результат. Подсознание – это не только кладовая. Это не просто пещера с драгоценностями, как у Аладдина. Дверка может и закрыться. Подсознание открыто может быть у человека добродушного, непривязанного, сбалансированного, неагрессивного и верующего. Если человек страстный, обидчивый, осуждающий, унывающий, и у него открывается подсознание, то, скорее всего, он будет тяжело болен, если будет продолжать попытки по открытию подсознания. То есть стать, скажем так, уникальным бойцом, в котором абсолютно ровно работает два процесса противоположных, может только человек добродушный и отрешенный. Если характер не такой, то человек может работать только в западном стиле. То есть это обыкновенный мордобой, обыкновенный бой. Искусства там быть не может. Потому что искусство не агрессивное. Кстати, кодекс Бусидо в Японии подразумевал, что вступать в бой человек не может, если у него есть хотя бы малейший признак раздражения. И часто противник даже плевал в лицо, чтобы вывести из себя, если тот, кто с ним должен биться, показывал признаки ненависти, раздражения, злости, то бой останавливали. Считалось недостойным настоящего бойца проявлять агрессию в бою. Поэтому истинный боец никогда не мстит, не обижается, не злится. Он выполняет свой долг на ковре, на татами или еще где-то. Главный секрет боевых искусств – это секрет психологический. Это секрет раскрытия наших возможностей. Это секрет развития нашей души. Это секрет нашего подсознания. Я не буду останавливаться об этом подробно, но для понимания того, как победить, я думаю, пока на сегодня этого достаточно. Спасибо.